Нет, отвечать никому не придется. Разбирать не будут никого. Может быть, вот штаты немного кое-где сократились. Да ведь перетерпеть и расшириться. А пока гибисты. Кто еще не дослужил до пенсии или кому надо к пенсии добрать, пошли в писатели, в журналисты, в редакторы, в лекторы-антирелигиозники, в идеологические работники, кто в директоры предприятий. Сменив перчатки, они по-прежнему будут нас вести. Так и надежнее. А кто хочет пребывать на пенсии, пусть благоденствует. Например, подполковник в отставке Хурденко. Подполковник, экий чин, небось, батальоном командовал. Нет, в 1938 году начинал с простого вертухая, держал кишку насильственного питания. А в архивных управлениях пока, не торопясь, просматривают и уничтожают все лишние документы. Расстрельные списки, постановления на ШИЗО и буры, материалы лагерных следствий, доносы стукачей, лишние данные о практических работниках и конвоирах. Да и в санчасти, и в бухгалтерии везде найдутся лишние бумаги, лишние следы. Мы придем и молча сядем на перу. Мы, живые, были вам не ко двору. А сегодня мы безмолвны и мертвы. Но и мертвых нас еще боитесь вы. Виктория Г. Колымчанка. Заикнемся. А что, правда, все стрелочники да стрелочники? А как со службой движения? А повыше, чем вертухаи, практические работники да следователи? Те, кто только указательным пальцем шевелил, кто только с трибуны несколько слов. Еще раз, как это? Виновники чудовищных злодеяний? Ни при каких обстоятельствах? Справедливого возмездия? Ни с чем не сравнимы? Стремившихся уничтожить целые народы? Потому-то в августе 1965 года с трибуны идеологического совещания, закрытого совещания о направлении наших умов, и было возглашено: пора восстановить полезное и правильное понятие «враг народа». Глава вторая. Правители меняются, архипелаг остается. Надо думать, особые лагеря были из любимых детищ позднего сталинского ума. После стольких воспитательных и наказательных исканий наконец родилось это зрелое совершенство, эта однообразная, пронумерованная, сухочлененная организация, психологически уже изъятая из тела матери Родины, имеющая вход, но не выход, поглощающая только врагов, выдающая только производственные ценности и трупы. Трудно даже себе представить ту авторскую боль, которую испытал бы дальновидный зодчий, если бы стал свидетелем банкротства еще и этой своей великой системы. Она уже при нем сотрясалась, давала вспышки, покрывалась трещинами, но, вероятно, докладов о том не было сделано ему из осторожности. Система особых лагерей, сперва инертная, малоподвижная, не угрожающая, быстро испытывала внутренний разогрев и в несколько лет перешла в состояние вулканической лавы. Проживи, корифей, еще год-два, и никак не утаить было бы от него этих взрывов, и на его утомленную старческую мысль легла бы тяжесть еще нового решения — отказаться от любимой затеи и снова перемешать лагеря, или же, напротив, завершить ее систематическим перестрелом всех литерных тысяч. Но навзрыд оплакиваемый мыслитель умер несколько прежде того. Умерев же, вскоре с грохотом потащил за собою костенеющей рукой и своего еще румяного, еще полного силы воли сподвижника — министра этих самых обширных, запутанных, неразрешимых внутренних дел. И падение шефа архипелага трагически ускорило развал особых лагерей. Какая это была историческая непоправимая ошибка! Разве можно было потрошить министра интимных дел? Разве можно было ляпать мазут на небесные погоны? Величайшие открытия лагерной мысли XX века — лоскуты номеров были поспешно отпороты, заброшены и забыты. Уже от этого особлаги потеряли свою строгую единообразность. Да что там, если решетки с барачных окон и замки с дверей тоже были сняты, и особлаги потеряли приятные тюремные особенности, отличавшие их от ИТЛ. С решетками, наверное, поспешили. Но и опаздывать было нельзя. Такое время, что надо было отмежеваться. Как ни жаль, но экибастузский каменный бур, устоявший против мятежников, теперь сломали и снесли вполне официально. И лишили нас возможности открыть там музей. Да что там, если внезапно освободили начисто из особлагов австрийцев, венгров, поляков, румын, мало считаясь с их черными преступлениями, с их 15- и 25-летними сроками и тем самым подрывая в глазах заключенных всю весомость приговоров. И сняты были ограничения переписки, благодаря которым только и чувствовали себя особлаговцы по-настоящему заживо умершими. И даже разрешили свидания, страшно сказать, свидания. И даже в мятежном Кингире стали строить для них отдельные маленькие домики. Ничем не удерживаемый либерализм настолько затопил недавние особые лагеря, что заключенным разрешили носить прически, и алюминиевые миски с кухни стали исчезать для переделки на алюминиевые гребешки. И вместо лицевых щитов, и вместо особлаговских бон туземцам разрешили держать в руках общие государственные деньги и рассчитываться ими как зазонным людям. Беспечно, безрассудно разрушали ту систему, от которой сами же кормились. Систему, которую плели, вязали и скручивали десятилетиями. А закоренелые эти преступники хоть сколько-нибудь смягчились от поблажек? Нет, напротив. Выявляя свою испорченность и неблагодарность, они усвоили глубоко неверное, обидное и бессмысленное слово «бериевцы». И теперь всегда, когда что-нибудь им не нравилось, в выкриках чистили им и добросовестных конвоиров, и терпеливых надзирателей, и заботливых опекунов своих лагерное руководство. Это не только было обидно для сердец практических работников, но сразу после падения Берии это было даже и опасно, потому что кем-то могло быть принято как исходная точка обвинения. И поэтому начальник одного из кенгирских лагпунктов, уже очищенного от мятежников и пополненного экибастузцами, вынужден был с трибуны обратиться так: «Ребята!» На эти короткие годы, с 1954 до 1956, сочли возможным называть заключенных «ребята». «Вы обижаете надзор, состав и конвой криками «бериевцы!» Я вас прошу это прекратить!» На что выступивший маленький Власов сказал: «Вы вот за несколько месяцев обиделись, а я от вашей охраны 18 лет, кроме фашист, ничего не слышу. А нам не обидно?» И обещал майор пресечь кличку фашисты, баш на баш. После всех этих злоплодных разрушительных реформ можно считать отдельную историю особлагов, законченной 1954 годом, и дальше не отличать их от ИТЛ. Повсюду на разворошенном архипелаге с 1954 по 1956 год установилось льготное время, эра невиданных поблажек, может быть, самое свободное время архипелага, если не считать бытовых домзаков середины 20-х годов. Одна инструкция перед другой, один инспектор перед другим выкабенивались, как бы еще пораздольнее развернуть в лагерях либерализм. Для женщин отменили лесоповал. Да, было признано, что лесоповал для женщин якобы тяжел, хотя 30 непрерывными годами доказано было, что нисколько не тяжел. Восстановили условно-досрочное освобождение для отсидевших 2/3 срока. Во всех лагерях стали платить деньги, и заключенные хлынули в ларьки, и не было разумных режимных ограничений этих ларьков. Да при широкой бесконвойности какой ему режим? Он мог на эти деньги и в поселке покупать. Во все бараки повели радио, насытили их газетами, стенгазетами, назначили агитаторов по бригадам. Приезжали товарищи-лекторы, полковники, и читали лагерникам на разные темы, даже об искажении истории Алексеем Николаевичем Толстым. Но не так просто было руководству собрать аудиторию, палками загонять нельзя, нужны косвенные методы воздействия и убеждения. А собравшиеся гудели о своем и не слушали лекторов. Разрешили подписывать лагерников на заем, но кроме благонамеренных никто не был этим растроган. И воспитателям просто за руку каждого приходилось тянуть к подписному листу, чтобы выдавить из него какую-нибудь десятку, по-хрущевски рубль. По воскресеньям стали устраивать совместные спектакли мужских и женских зон. Сюда валили охотно, даже галстуки покупали в ларьках. Оживлено было многое из золотого фонда архипелага. Та самозабвенность и самодеятельность, которую он жил во время Великих каналов. Созданы были советы актива, сектором учебно-производственным, культурно-массовым, бытовым, как местком, и с главной задачей бороться за производительность труда и за дисциплину. Воссоздали товарищеские суды с правами выносить порицания, налагать штраф и просить об усилении режима, о неприменении 2/3. Мероприятия эти когда-то хорошо служили руководству, но то было в лагерях, не прошедших выучку особлаговской резни и мятежей. А теперь очень просто. Первого же предсовета, Кингир, зарезали, второго избили. И никто не хотел идти в совет актива. Кафторанг Бурковский работал в это время в Совете актива, работал сознательно и принципиально, но с большой осторожностью, все время получая угрозы ножа, и ходил на собрание бандеровской бригады выслушивать критику своих действий. А безжалостные удары либерализма все подкашивали и подкашивали систему лагерей. Устроены были лагпункты облегченного режима, и в Кингире был такой. По сути, в зоне только спать, потому что на работу ходить бесконвойно, любым маршрутом, в любое время. Все и старались пораньше уйти, попозже вернуться. В воскресенье же третья часть зэков увольнялась в город до обеда, третья часть — после обеда, и только 1/3 оставалась неудостоенной поселковой прогулки. Это не значит, что мягкости были уж так повсеместны. Сохранились же и лагпункты штрафные, вроде всесоюзного штрафника Андзёбы под Братском. Все с тем же кровавым капитаном Мишином из Озерлага. Летом 1955-го там было около 400 штрафников, в том числе Тенно. Но и там хозяевами зоны стали не надзиратели, а заключенные. Пусть читатель поставит себя в положение лагерных руководителей и скажет, можно ли в таких условиях работать и на какой успех можно рассчитывать. Один офицер МВД, мой спутник по сибирскому поезду в 1962 году, всю эту лагерную эпоху с 1954 описал так. Полный разгул. Кто не хотел, и на работу не ходил. За свои деньги покупали телевизоры. Если не работали, откуда деньги? Если на севере, да еще в 1955-м, откуда телевизоры? Ну да я уж не перебивал, рад был послушать. У него остались очень мрачные воспоминания от той короткой, недоброй эпохи. Потому что не может быть добра, если воспитатель стоит перед арестантом как проситель, не имея позади себя ни плетки, ни бура, ни шкалы голода. Но еще как будто было мало этого всего. Еще двинули по архипелагу тараном зазонного содержания. Арестанты вообще уходят жить за зону, могут обзаводиться домами и семьями, зарплата им выплачивается, как вольным. Вся уж не удерживается на зону, на конвой, на лагерную администрацию, а с лагерем у них только та остается связь, что раз в две недели они приходят сюда отмечаться. Это был уже конец. Конец света или конец архипелага. Или того и другого вместе. А юридические органы еще восхваляли это зазонное содержание как гуманнейшее, новейшее открытие коммунистического строя.